Глава 25. Сюжет. Что заставляет читателя продолжать чтение? Говард Кэмпбелл, повествователь в «Матери тьме», дает нам кое-какие намеки на ответ. «Я оцепенел. Я оцепенел не от чувства вины. Я оцепенел не от страшного чувства потери. Я оцепенел не от ненависти к смерти. Я оцепенел не от разрывающего сердце возмущения несправедливостью. Я оцепенел не от того, что я так нелюбим. Я оцепенел не от того, что Господь так жесток ко мне. Я оцепенел от того, что у меня не было никакой причины двигаться ни в каком направлении. То, что заставляло меня идти сквозь все эти мертвые бессмысленные годы, было любопытство. Оно-то и вынуждает читателя продолжать чтение. Сюжет и понятие сюжета как таковое и структура всякой фабулы всегда ориентирован на читательское любопытство. Вонегутовское правило номер 3 из краткого начального курса писательского мастерства, изложенного в предисловии к «Табакерке» из «Багомба», гласит: «Каждый персонаж вашей истории должен к чему-то стремиться или чего-то хотеть, пусть даже всего лишь стакан воды». Чтение чего-либо, чего угодно, возбуждает любопытство и создает драматическое напряжение. Читателю интересно, получит ли персонаж желаемое. На занятиях Курт объяснял нам, что даже небольшая проблемка, упоминаемая в тексте, способна заставить читать дальше. Одна монахиня, занимавшаяся вместе с нами, написала рассказ, героиня которого, тоже монахиня, весь день никак не может избавиться от зубной нити, застрявшей в зубах. Сможет ли она, в конце концов, извлечь ее? Курта привела в восторг эта история. Потом он много раз приводил в пример эту деталь, рассуждая о драматическом напряжении в прозе. Думаю, его поразило, что сам он испытал такое любопытство насчет застрявшей зубной нити, и что это любопытство заставило его прочесть рассказ до самого конца. Любой, кто читал этот рассказ, волей-неволей начинал ковырять в зубах, выкидывая сюжет из произведения, выкидываешь желание персонажа, выкидываешь самого читателя, а это последнее дело. При этом в рассказе могут происходить и более сложные вещи, жизненно важные вещи. Допустим, монахиня борется с онкологическим заболеванием или хочет победить какую-то пагубную привычку. Но упомянутая нами основа, добьется ли она того, чего хочет, строительные леса, с помощью которых могут возводиться все эти сложные конструкции. Вонегут говорит: «Я вам гарантирую, что ни одна современная сюжетная схема, даже бессюжетность, не даст читателю подлинного удовлетворения, если только туда не протащить старомодные сюжеты. Я не считаю сюжетные линии точным отражением действительности, но они заставляют читателя продолжать чтение». Курт Вонегут приводит некоторые примеры этих старомодных сюжетов. Человек попадает в передрягу и выбирается из нее, или теряет что-то и находит. С ним поступают несправедливо, и он мстит. Золушка. Человек оступается и летит под откос. Вниз, вниз, вниз. Люди влюбляются, но им мешают другие. Честный человек несправедливо обвинен. Негодяй выдает себя за святошу. Герой смело встречает вызов и побеждает, или проигрывает. Человек лжет, крадет, блудит, убивает. Сердцевина структуры всякой истории – один единственный стержневой конфликт. Нет конфликта – нет сюжета. Мотивы поступков персонажей и конфликт – моторы, которые запускают историю, позволяют ей развиваться, придают ей определенную форму. Свой первый курс писательского мастерства я проходила в Арканзасском университете. Писатель Уильям Харрисон, преподававший у нас, нарисовал на доске классическую сюжетную схему для рассказа. Она состояла из двух линий, похожих на стороны треугольника. Более длинная линия, А, зигзагами шла к вершине. Более короткая, Б, представляла собой просто перпендикуляр. Подобные рисунки теперь часто можно встретить в учебниках для начинающих авторов. Выражаясь по-научному, сюжет состоит из экспозиции завязки, этапа нарастания напряжения или каких-то осложнений, кульминации и развязки. Осложнение, развитие действия. В экспозиции зарождается конфликт. Ставки растут по мере того, как герои сталкиваются со сложностями и препятствиями. Поворотный момент, кульминация, наступает, когда конфликт достигает решающей стадии. Выясняется какая-то важнейшая информация, случается прозрение, принимается решение или совершается какое-то действие, которое разрешает или завершает основной конфликт. Развязка – стадия, которая наступает непосредственно перед тем, как опустится занавес. Классический рассказ строится как доказательство геометрической теоремы. Можно сравнить его и с чиханием. Апчхи! С некоторыми остаточными брызгами в финале. А можно с оргазмом. Повороты и изгибы сюжета занимают основное пространство истории. А еще можно читателя усыпить, не позволяя действующим лицам взаимодействовать и конфликтовать друг с другом. Писатель обязан создавать конфликты между действующими лицами, чтобы они говорили что-то непредсказуемое и интересное, учили и развлекали нас всех. Если писатель не может или не хочет этого делать, ему стоит сменить профессию. Правило номер 6 из краткого начального курса писательского мастерства таково. Не бойтесь проявить себя садистом. Какими бы невинными и славными ни были ваши герои, пусть с ними случаются всякие ужасы, чтобы читатель увидел, чего они, герои, стоят. И вы должны заманить его в текст, чтобы он не отрывался от вашей книги. «Любопытство кошку сгубило», — говаривала моя мать. И, немного помолчав, добавляла, а удовлетворение любопытства воскресило. По мнению некоторых ученых, в процессе азартной игры, наблюдение за бейсбольным матчем, чтение детектива, человек вкладывает душевные силы в узнавание результата, однако не хочет узнать результат слишком быстро. А еще читателю нужны вехи, ориентиры и напоминания. По пути читателя вы должны раскидывать знакомые ему элементы реквизита. Вспомните, когда героиня Алисы в «Стране чудес» падает в кроличью нору и летит вниз, ее окружают предметы, вселяющие чувство уюта. Буфеты, книжные полки, географические карты и еще апельсиновый мармелад. Особое внимание надо уделять уровню благополучия центрального персонажа или персонажей в начале истории, а потом в конце. Рассказчику следует постоянно помогать читателю, в критические моменты подчеркивая, в каком положении находятся герои. В хорошем, средненьком или плохом. Иногда нужно кое-что повторить. Дать краткое резюме того, что уже случилось. Скажем, посредством воспоминаний персонажа или чего-то еще. Это позволяет удержать внимание читателя. Он не должен забывать, что стоит на кону. А кроме того, создает ощущение, что ставки растут. По словам Сидни Оффита, Курт говорил, что научить можно лишь развитию сюжета. Во всякой истории должно быть развитие, изменение. Вот зачем все эти зигзаги сюжетных линий. Наиболее увлекательное и информативное обсуждение этой темы можно почерпнуть из видео на YouTube, где показано, как Вонегут рисует схемы рассказов. Само по себе появление этого видео довольно занимательная история. Я надеюсь, что мне удастся не только рассказать ее, но и сообщить еще кое-что о сюжетной тактике Вонегута. В общем, дело было так. Однажды в 1947 году, готовя свою магистерскую дипломную работу в Чикагском университете, слушай главу третью, Воннегут выдвинул такую теорию. Мифы, возникающие в культуре, подобны другим антропологическим находкам, артефактам, и должны рассматриваться антропологами в качестве таковых. Основное внимание он сосредоточил на новых мифах, рождающихся в периоды стремительных перемен, в особенности на мифологических сюжетах североамериканских индейцев. Идею отвергли. Воннегут ушел из университета, так и не получив диплом. Примерно через 20 лет, в 1965 году, впервые попав в Айовский университет, он предпринял еще одну попытку. Давайте предположим, чтобы в нашем рассказе более выпукло проступали мотивы персонажа, что он как никогда хотел получить диплом, ибо сейчас, впервые преподавая в университете, он, окруженный учеными и писателями, у которых были как минимум дипломы колледжей, острее чувствовал отсутствие оного. Ему нужно было лишь написать дипломную работу. И он ее написал, уже новую, под названием «Флуктуации между удачей и неудачей в простых историях». На самом деле тема такая же, как и у первой работы. Однако на сей раз Воннегут заявляет, что структуры всех историй можно рассматривать как артефакты культуры. Вот с какого утверждения начинается текст. Истории, рассказываемые человеком, принадлежат к числу самых сложных, чарующих и информативных артефактов, которые он создает. Чтобы доказать справедливость своих идей, он разбирает рассказ Дэвида Герберта Лоуренса «Пожалуйста, предъявите билеты», приводя его текст целиком. Все это занимает половину объема его дипломной работы. «Рассказ следовало привести полностью», — объясняет он. «Поскольку, предлагая лишь его фрагменты, мы преподнесли бы читателю лишь осколки разбитой вазы, не дающие никакого представления о ее форме». Этот рассказ — сокровище культуры именно благодаря тому, чем так пренебрегают антропологи, благодаря тому, как рассказана эта история. Имея в виду общепринятый научный метод, он отмечает. Вполне возможно провести весьма полезный анализ формы любой истории так, чтобы другие исследователи, проводящие независимый анализ той же истории, пришли почти к таким же выводам. Он дает иллюстрацию, своего рода график. Слева – вертикальная ось. Горизонтальная начинается примерно посередине вертикальной и пересекает страницу. По вертикали – степень удачливости или неудачливости персонажей. Удача – вверху, неудача – внизу. Нулевое состояние посередине. Это некая усредненность, а может быть сон. Горизонтальная ось отражает нейтральное состояние жизни, идущей как обычно. Относительно нее и происходят флуктуации, колебания, отражающие превратности судьбы персонажей. Отсюда можно видеть, что такие флуктуации между удачами и неудачами в значительной мере определяют форму. Для наглядности представим, что история начинается с момента, когда ее центральный персонаж, персонажи, испытывает изменения в уровне своего благополучия, а завершается, когда эти колебания затухают. Все прочее лишь фон. Умелого современного рассказчика очень заботит форма его историй, потому что он буквально помешан на том, чтобы всегда развлекать, чтобы не наскучить, чтобы его аудитория осталась удовлетворенной. Существует хорошо известная кредо сегодняшних рассказчиков, которые хотят, чтобы их любили. Я не сумел выявить его автора, но звучит оно примерно так. Рассказчик должен поведать свою историю так, чтобы читатель не счел, будто зря потратил время на эту историю. Воннегут начинает с простой сюжетной схемы, которую он часто разбирал на занятиях. Увидеть ее можно в печатном варианте книги. В тексте работы Воннегут приводит схемы нескольких классических сюжетов и необычных современных. Гадкий утенок. Самая простая формула из всех. Выглядит как несколько ступенек. Превращение Кафки начинается на срединной линии, а затем резко ныряет вниз и больше никогда не поднимается. Историю, изложенную в библейской книге «Бытия», он именует артефактом великолепной формы. Начинается она, как почти все другие мифотворения, с кривой типа «гадкий утенок». Но полюбуйтесь, что проделывает неизвестный гений-рассказчик, дойдя до верхней ступеньки книги «Бытия». Он изгоняет Адама и Еву из той совершенной вселенной, которую он только что сам создал для своей аудитории. Воннегут завершает свою работу следующими броскими утверждениями. Графический метод, представленный ранее, позволяет извлечь на поверхность скелет любой истории, в результате чего ее, уже в качестве скелета, можно изучать и обсуждать с некоторой долей объективности. Питаю надежды, что подобного рода литературные скелеты заинтересуют антропологов, которые привыкли работать с голыми костями. Имеется и приложение. Простые скелеты 17 историй, взятых из весьма разнообразных источников. Это схемы, набросанные на дешевой бледно-зеленой миллиметровке. Выглядят они очень забавно. Может даже показаться, что автор дипломной работы издевается над нами. Воннегут снова попытался убедить антропологов, что формы историй столь же увлекательные и достойные изучения артефакты, сколь любые другие объекты культуры. Но факультет антропологии Чикагского университета отверг его дипломную работу. Снова. Еще бы не отвергнуть. Половину текста занимает перепечатка чужого рассказа. Язык неформальный и ненаучный. Последняя строчка – великолепный пример типично воннегутовского остроумия. Хоть он и задает провокационные вопросы о культурном значении историй, в частности, интересуется, почему в 1950-е годы редакторы так настаивали, чтобы в начале рассказа персонажи находились в комфортных обстоятельствах и в конце пребывали в еще более комфортных. Работа скорее показывает формы сюжетных схем, нежели доказывает, почему эти формы являются собой антропологические артефакты. Получив второй отказ, он откликнулся на него так: «Пусть катится к ядрене фене». В то же самое время он преподавал в Айове те же самые свои представления о рассказывании историй. Боб Лерман вспоминает: «На занятиях Курт очень раздражал некоторых студентов, сводя всякий художественный текст к диаграмме. Затащите героя в какую-нибудь переделку, а потом вытащите его оттуда», — говаривал он. «Человек свалился в житейскую яму. Вот вам и сюжет». А потом удача посетила самого Воннегута. Наступило время стремительного взлета. Он получил широкое признание через 6 лет после того, как Чикагский университет отверг его дипломную работу в том же учебном заведении, сочли, что «Колыбель для кошки» вполне может считаться таковой, и в 1971 году вручили автору почетный диплом. В дальнейшем он часто читал лекции о сюжетных схемах историй, рисуя их почти как в своей дипломной работе, только вживую, лично, на доске. Вот она, самая настоящая история успеха. Остается добавить, что одна из этих лекций, построенная на основе отвергнутой дипломной работы, невероятно увлекательная и информативная, сегодня доступна всем желающим благодаря YouTube. Воннегута уже нет с нами, но голые кости его дипломной работы продолжают жить. Конец истории. В ней есть все: и желание, и разочарование, и конфликт, и неожиданность, и триумф. Но давайте вернемся к тому месту, где судьба персонажа претерпевает решительный сдвиг. Этот поворотный момент, кульминация, может быть внутренним. Скажем, персонаж изменяет свое мнение или осознает что-то важное. Он может быть и внешним.

стоит во главе всей этой дурацкой затеи, этого общества заколдованных рубашек. Слова Курта Воннегута. Но я, как видите, уже погрузился в объяснение. А это нарушает мои собственные принципы, с которых я начинаю свои лекции по писательскому мастерству. Вы можете рассказать лишь, что случилось. Вы вылетите с этих занятий, если вообразите, что можете рассказать мне, почему это случилось. Вы не знаете этого. Вы не можете этого знать. Показывайте, а не рассказывайте. Наставление, которое часто звучит на курсах писательского мастерства и просто из уст писателей. Это важное предостережение. Художественная проза стремится заставить читателя переживать события, описываемые в тексте. Она старается имитировать реальность, а ведь в реальности никакой доброжелательный гид не расшифровывает для вас смысл происходящего. Объяснения лишь разрушают царство вымысла. В переводе с языка творческих семинаров «показывайте, а не рассказывайте» зачастую означает рекомендацию обрисовать ситуацию при помощи сцены с диалогом и действием, а не рассказывать предысторию, излагать наблюдения персонажа и тому подобное. С такими сценами тоже не стоит перебарщивать. История строится с помощью всех писательских методов. Рассказывание, краткого изложения, сцен с действием и диалогом. Но главный смысл сюжета как раз в том, что его можно показать. Читатель переживает происходящее в тексте, а то, что происходит, воздействует по-настоящему. Что касается рассказов, вспоминает та же Рони Сендров, в свое время учившаяся у Воннегута, то Курт, похоже, больше всего хотел от них одного, чтобы они его удивляли. Однажды он предложил нам такое упражнение. Сделать паузу перед тем, как мы перелистнем страницу, и попробовать угадать, как закончится предложение. «Вы почти всегда угадаете верно», — заметил он. Он предостерегал от занудства. Он побуждал нас к свежести и оригинальности. В «Колыбели для кошки» главы построены как своего рода анекдоты. А в анекдоте все зависит от элемента неожиданности. Неожиданные концовки глав не меньше, чем загадки сюжета, заставляют читателя продолжать чтение. В этом секрет хорошего рассказчика. Ври, но придерживайся правил арифметики. «Не верится, что это в самом деле случилось», — возразил Хоуп. «Неважно, случилось там или не случилось», — заметил генерал. «Лишь бы в этом была логика. Отличный пример следования таким правилам арифметики — использование Воннегутом вымышленного материала под названием «Лёд-9» в «Колыбели для кошки». Исследуйте этот пример. Выясните, когда автор считает нужным впервые заронить в сознание читателя эту идею. Как он дразнит нас все более удивительной и неожиданной информацией? И какое решающее воздействие эта штука оказывает на положение всех действующих лиц? Какую роль она играет в кульминации романа? Такой же анализ можно провести для запретного ритуала Бокамару и для любой другой фантастической выдумки. Выбирайте сами. В «Рецидивисте» Курт Воннегут использует реальную историю Сакко и Ванцетти точно так же, как обычно строит вымышленный сюжет. Он распределяет детали истории по всему повествованию, чтобы как следует заманить читателя и постоянно развлекать его. И самим романом, и, что еще важнее, истории Сакко и Ванцетти, которой он так страстно хочет поделиться. Иногда такие истории из реальной жизни соответствуют всем рекомендациям Курта Воннегута насчет обеспечения читателя постоянным развлечением, которые предложены в этой главе. Но и тогда, при пересказе подобной истории, следует придерживаться правил арифметики, чтобы ваш текст имел четкую форму. Что касается рассказа Дэвида Герберта Лоуренса «Пожалуйста, предъявите билеты», то я с большой неохотой приступаю к изображению его схемы, пишет Воннегут в своей дипломной работе, поскольку это отнюдь непростая история. Она полна устрашающих психологических эффектов, по сравнению с которыми, собственно, сюжет – ничто. Но все-таки давайте поглядим, как она выглядит, если ее распят на кресте. Ах, как смешно! Ну да, сюжет – ничто, так он утверждает. Но давайте все-таки посмотрим, как работает сюжет с помощью диаграммы в стиле Курта Воннегута. Распнем рассказ на кресте. Похожим образом он сформулировал одно из заданий, которые давал нам в Айове. Слушай второе задание, приведенное в главе 14. Курт был человек практичный, веселый, ироничный и при этом серьезный и вдумчивый. Рассмотрим следующий фрагмент из «Колыбели для кошки». На открывшейся странице была цитата из книг Боконана. «Слова бросились в глаза, запали в душу и оказались мне очень по душе». Это была парафраза евангельских слов «Воздай кесарю кесарева». По Боконану эти слова читались так. «Не обращай внимания на кесаря. Кесарь не имеет ни малейшего понятия о том, что на самом деле происходит вокруг». Можно было бы в каком-то смысле уподобить сюжет кесарю. Сюжет может иметь мало отношения к тому, что происходит в тексте на самом деле. Но это один из важнейших инструментов, управляющих текстом. Это необходимая вещь. Он заставляет читателя читать дальше. Кроме того, он может играть гораздо более существенную роль. В конце концов, в тексте происходит то, что происходит. И это важно. Рассказы про полицейских или ковбоев заканчиваются перестрелками, потому что перестрелка – самый надежный механизм для развязки сюжета в этом жанре. Смерть – незаменимый повод, чтобы произнести самое неестественное слово «конец». Новички тоже вовсю пользуются этим приемом. В моей студенческой мастерской художественной прозы для начинающих, которую я вела в колледже Хантера, множество авторов заканчивали рассказы смертью. Работая редактором, я обнаружила, что финалы – требуют больше всего правки. Они уступают в этом лишь зачинам. Возможно, дело тут в неестественности слова «конец». А возможно, выход из текста – вещь очень тонкая. Ведь она способна очень мощно повлиять на общее впечатление от произведения. Читая финал, особенно обращаешь внимание на ритм, на сами слова. Сильнее – чем когда читаешь все прочие части текста. Чем ближе подходило мое 50-летие, тем больше я возмущался и недоумевал, видя, какие идиотские решения принимают мои сограждане. А потом мне вдруг стало их жаль. Я понял, что это не их вина, что им свойственно вести себя так безобразно, да еще с такими безобразными последствиями, просто потому, что они изо всех сил старались подражать выдуманным героем всяких книг. Оттого американцы так часто и убивали друг дружку из огнестрельного оружия. Это был самый распространенный литературный прием. Убийством кончались многие рассказы и романы. Когда профессионально пишешь рассказы, понимаешь, что у этого ремесла есть и ужасная сторона. Ты должен быть настоящим специалистом по финалам. В реальной жизни ведь никогда ничего не кончается. Миллисент наконец понимает. Никто никогда ничего не понимает. Как мне кажется, самым подходящим концом любого рассказа о людях, если принять во внимание, что теперь жизнь есть полимер, в который туго запеленута наша земля, было бы то самое сокращение трех слов, которые я сейчас изображу крупно. Мне оно очень нравится. ЭТЦ. ЭТЦ. Этцетра. И так далее. Латынь. В «Завтраке для чемпионов» это сокращение представлено в виде нарисованных букв. Именно для того, чтобы подтвердить непрерывность этого полимера, я так часто начинаю фразу «сы» или «сы вот». И столько абзацев кончаю словами «и так далее». «И так далее».